Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение девятого члена символа веры. Верую в единую святую, соборную и апостольскую церковь. Приступив к изучению девятого члена о церкви, в предыдущих беседах мы обратили наше внимание, во-первых, на значение слова «церковь». Мы указали на три употребления слова среди греков, евреев и первых христиан, а также на важное употребление этого слова в Новом Завете. Затем мы приступили к определению церкви. Сначала мы посмотрели на отрицательную сторону, чем не является церковь, а затем начали рассматривать положительную, чем является церковь. Много изобразительных названий, описывающих церковь, находим в Новом Завете. Но чтобы прийти к ясному понятию значения церкви, нам нужно рассмотреть смысл каждого названия. Мы начали с первого. Церковь есть тайна. Затем указали на второе. Церковь есть тело Христово. Сегодня мы желаем об этом больше поговорить. В Новом Завете церковь представлена одним очень важным изображением – тело. Это выражение употребляется исключительно апостолом Павлом. Церковь не является организацией, но организмом. Это значит, что она не безжизненное учреждение, но живая единица. Это общение тех, кто разделяет жизнь Христа и кто соединен в живом единстве Духом Святым. Выражение «организм» указывает, что жизнь Христова проникает в каждую часть тела. Это изображение, как никакое другое, представляет благословение христианского общения. Посмотрим на некоторые из них. Первое. Обладание Христом. Церковь – Его тело. Апостол Павел говорит: «И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющая все во всем». Ефесянам 1 глава, с 22 по 23 стих. Второе. Подчиненное служение. В теле только один управляет, и глава управляет телом, и он есть глава тела Церкви. Колоссянам 1, 18. Третье. Непосредственное общение. Каждый отдельный член – стоит в непосредственном отношении к главе. Ни человек, ни ангел не стоит между ними. Ибо один Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. 1 Тимофея 2:5. Поэтому нам следует держаться главы во всем. Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом и не держать главы, от которой все тело, составами и связами, будучи соединено и скрепляемо, растет возрастом Божиим. Колоссянам 2 глава, 18-19 стих. 4. Любовь и забота. Апостол Павел замечает: «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, так и Господь церковь». Ефесянам 5, 29. А также указывает, как Христос – глава Церкви, и Он же – Спаситель тела. Ефесянам 5, 23. Пятое. Оживление и возрастание. Глава – источник для тела возрастания. Апостол Павел осведомляет, что от главы все тело Христово растет Богом, назначенным ростом. И не держась главы, от которой все тело, составами и связями, будучи соединяемо, искрепляемо растет возрастом Божиим. Колоссянам 2:19. Только от него каждый член тела получает превращающее для соседания самого себя в любви. Ефесянам 4:16. Шестое. Полнота главы. Не как божественная личность, но только как последний Адам. Христос не будет иметь полноты без его тела. Пшеничное зерно без плода будет одно. Иоанна 12:24. Искупитель без искупленных не искупитель. Таким образом, церковь, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем. Ефесянам 1:23. Через все это церковь является седьмое. Средством откровения жизни Христа. В земной жизни тело является органом, посредством которого дух открывает себя. И в духовной жизни, через церковь, многоразличная премудрость Божия делается известной. Ефесянам 3:10. Прославленная глава, продолжающая свое тело, свою жизнь здесь на земле. Церковь есть Божьей сферой жизни в истории, продолжением на земле воплощения Христа. Через Духа Церковь продолжает Его жизнь на земле. Церковь не только во Христе, но Он в ней. Колоссянам 1:27. В церкви Он приобретает изображение. Галатам 4:19. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится вас Христос». В нем Он выражает свое единство, и Его глава открывает самого себя через Его членов. Как тело является передаточным средством, через которое личность выражает себя, так и тело Христа является единицей, через которую Бог избирает выразить себя сегодняшнему миру. Посмотрев на некоторые благословения христианского общения членов с главою, теперь посмотрим на взаимоотношения членов друг к другу. Общение верующих, тело Христова, представлено в Писании очень картинно. Главное описание находится в первом послании к Коринфянам, 12 главе. Искупленные изображены. Первое. Единство. Гораздо глубже, чем национальное, шире, чем всякое интернациональное общение, Галатам 6:10. Хотя они, может быть, не видели друг друга, однако они знают друг друга, 2 Коринфянам 6:9. Хотя они могут быть совершенно чужими, однако они любят друг друга. Колоссянам 2 глава 1 стих и 1 глава 19 стих. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос. 1 Коринфянам 12:12. Он организм и не организация, не корпорация, но тело, тело Христово, создание Божие и не труд человека. Христос – глава, единство тела, Его тело – один новый человек. Ефесянам 2:15. Семь особенных свойств составляет единство тела. Имеется одно тело, Римлянам 12:5, и один дух, Ефесянам 2:18, даже как вы призваны в одной надежде вашего знания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Ефесянам 4 глава с 4 по 6 стих. Единство Церкви троекратное, единство Духа жизни уже существует. Оно уже реальность, которую мы имеем через веру, Ефесянам 4:3. Единство мысли должно существовать. Это наша обязанность, которую мы должны исполнить в любви. Филиппийцам 1 глава 27 стих, 2 глава с 1 по 4 стих и 4 глава 2 стих. Единство познания будет существовать. Это наша цель, час нашей надежды. Ефесянам 4:13. Единство жизни, что мы имеем, основание, которое смотрит назад на прошлое, на труд Голгофы. Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных час Божиих собрать воедино. Иоанна 11 глава с 51 по 52 стих. Единство мысли, что мы должны иметь обязанность, которая лежит на нас в настоящем. Это единство цели, не всегда полное единство мнения. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный есть овощи. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Римлянам 14 глава, первых 7 стихов. Единство познания, что мы будем иметь, которое мы достигнем в будущем, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, Ефесянам 4:13. Второе. Искупленные изображены различностью. Тело же не из одного члена, но из многих. Если все тело глаз, то где глаз? Если все слух, то где обаяние? 1 Коринфянам 12 глава 14 и 17 стихи. Как на наперстнике первосвященника сияли 12 разных драгоценных камней, представляющих 12 колен Израилевых, исход 28 глава с 15 по 21 стих, так и члены Нового Завета носятся на наперстнике Мелхиседека, первосвященника. Они различные, но они сияют, и единство их – света есть единство Солнца. Третье. Искупленные изображены взаимной зависимостью, поэтому каждый нуждается во всех. Не может глаз сказать руке «ты мне не надобна», или также голова ногам «вы мне не нужды». 1 Коринфянам 12 глава 21 стих. Нет, они все зависимы один от другого, даже сильные от слабых. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение. Даже не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. 1 Коринфянам 12 глава с 22 по 25 стих. 4. Взаимное сочувствие. Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все. 1 Коринфянам 12:26. 5. Общим служением. Каждый член служит другому, и они все служат целому телу, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Ефесянам 4:16. Все члены имеют обязанность. 6. Общим ростом. Но все это, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Аминь.